милостивый государь, ничего сегодня с облавой не выйдет, даже и не думайте. Так ведь упустим. Чуть не простонал Фондорин. Уйдет. Вероятнее всего, уже ушел. Мрачно вздохнул Хуртинский. Если и ушел, так след еще свежий. Глядишь, какую-никакую ниточку и подцепим. Петр Парменович деликатнейшим образом взял собеседника под локоток. Ваш, правда, время терять преступно. Я ведь не первый год московскими тайнами ведаю. Знаю и Мишу маленького. Давненько к нему подбираюсь. Да, ловок, бестия. И вот что я вам скажу, дорогой Эраст Петрович. Голос надворного советника зазвучал ласково, доверительно. Всегда прищуренные глаза раскрылись во весь калибр и оказались умными, проницательными. Откровенно говоря, вы мне поначалу не понравились. То есть, совсем. Вертопрах, подумал я, белоподкладочник. Припорхнул на готовенькое, добытое потом и кровью. Но Хуртинский всегда готов признать, ежели не прав. Ошибался я на ваш счет. События последних двух дней это красноречивейше проявили. Вижу, что человек вы умнейший и опытнейший, а сыщик — первостатейный. Фондорин слегка поклонился, ожидая, что последует дальше. И вот какое у меня к вам предложение, если, конечно, не побоитесь. Петр Парменович придвинулся вплотную и зашептал. Чтоб нынешний вечер впустую не пропал, не прогуляться ли вам по хитровским притонам? Не произвести ли разведочку? Неизвестно, что вы непревзойденный мастер маскарада, так что для вас хитрованцам прикинуться пара пустяков. Я бы вам подсказал, где, вероятнее всего, на Мишин след выйти. Располагаю сведениями, а я и провожатых выделю, самых наилучших своих агентов. Как, не побрезгуете такой работой? Или, может быть, боязно? «Не побрезгую и не боязно», — ответил Эраст Петрович, которому предложение надворного советника показалось очень даже не глупым. «В самом деле, если уж полицейская операция невозможна, почему бы и не попробовать самому?» «А ежели ниточку подцепите», — продолжил Хуртинский, «то на рассвете можно бы и облаву. Вы мне только весточку пришлите. 500 городовых я вам, конечно, не соберу, но столько и не понадобится». Вы ведь, надо полагать, круг поиска к тому времени сузите. Пошлите ко мне одного из моих людишек, а остальное уж я сам. И без его превосходительства Евгения Осиповича приотлично обойдемся. Эраст Петрович поморщился, уловив в этих словах отголосок московских интриг, о которых сейчас лучше было бы забыть. Благодарю за предложенную помощь, но мне ваши люди не понадобятся. Я привык обходиться сам. У меня очень толковый помощник. «Это ваш японец?» — проявил неожиданную осведомленность Хуртинский. «Хотя что ж удивляться, такая у человека служба, все про всех знать». «Да, его мне будет вполне достаточно. От вас же мне требуется только одно — сообщите, где искать Мишу маленького». Надворный советник набожно перекрестился на ударивший сверху звон колокола. «Есть на Хитровке отчаянное местечко, трактир «Каторга» называется». Днем там обычная мерзкая пивнушка, а к ночи сползаются деловые. Так, на Москве бандитов зовут. И Миша маленький частенько заглядывает. Самого не будет. Кто-нибудь из его головорезов непременно явится. Обратите внимание также на хозяина. Отъявленнейший разбойник. Хуртинский неодобрительно покачал головой. От моих агентов зря отказываетесь. Опасное место. Это вам не парижские тайны, а Хитровка. Чикнут ножиком и поминай, как звали. Пускай хоть кто-нибудь из моих вас до каторги доведет и снаружи подежурит. Право слово, не упрямься. Благодарю покорно. Ну, я уж как-нибудь сам. Самонадеянно ответил Фондорин.